Поверх пустыни вспыхивает многоцветие дип-программы. Секунду я еще вижу экранчики, мягкую подкладку шлема. Потом сознание начинает плыть. Мозг пытается сопротивляться, но куда там? Дип-программы действуют на всех. Вот только попадаются с частотой 1 на 300 тысяч люди, не утрачивающие до конца связи с реальностью, способные самостоятельно выплывать из глубины. Дайверы. Я, например. Волк ухмыляется мне. Промочил горлышко, богатырь. Да, оглядываю себя, все ли в порядке. Мое тело в виртуальности – нехитрый рисунок, транслируемый компьютером на ту или иную точку Диптауна и его окрестности. А вот меч на поясе и вещички в сумке – не просто рисунок. Это ярлычки – пусковые фрагменты программ, которые сейчас станут необходимы. Действуем так, решаю я. Через мост я иду сам, потом выношу трофеи и сматываемся. Тебе решать, соглашается Волк. Я иду по песку, и горячий ветер не унимается, даже кажется, что песчинки покалывают глаза. Это уже не заслуга шлема, это мой мозг воспринимает то, что должен был бы воспринимать в настоящей пустыне. Статуя все ближе и все реальнее. Рогатая голова со скаленной пастью, бугристые от каменных мускулов лапы. Ифрит, наверное. Слабоват я в арабской мифологии. В левой руке ифрита сжата тонкая нить. Мост из конского волоса. Начинаю карабкаться по ноге чудища. Как нелепо сейчас выглядит мое тело в пустой квартире, подергивающееся, подтягивающееся за воздух, не отвлекаться. Последний метр самый трудный. Опираюсь о шипастое каменное колено, пытаясь уцепиться за ладонь, не получается. Наверное, у законных посетителей Алькабара есть какой-то иной путь. Мне же приходится вначале забираться на гранитный фалос чудовища. Слышу, как волк хихикает. Блин, ему смешно. Наконец, я на ладони. Пробую нить ногой, она слегка покачивается, как струна. Внизу, далеко-далеко, скалы и голубая змейка реки. «Смелей, герой!» — кричит волк. Не могут рядовые виртуальщики ходить по этому мосту. Что-то не так. Ладонь, на которой я стою, вдруг начинает дрожать и медленно сжиматься. Мост нить дрожит, готовый порваться. А надо мной нависает оскаленная морда ожившего монстра. «Кто ты?» — ревет он так, что закладывает уши. Русский, между прочим. «Гость!» — кричу я, пытаясь вырвать ноги из схватки гранитных пальцев. Монстр хохочет. «Ха-ха-ха! Гость не приходит с запретным!» Указательный палец правой руки несется ко мне, словно намереваясь расплющить. Невольно жмурюсь, но монстр лишь тычет пальцем в меч. «Да, это не простенькая беззащитная программа-водитель дип-проводника». Это отличная сторожевая система с псевдоинтеллектом на порядок лучше Windows Home. Как же он определил мой родной язык? «Гость не приходит незваным!» «Меня позвали!» «То!» «Придется идти ва-банк!» «Ты не вправе слышать его имя!» «Я вправе делать все!» сообщает монстр. И пальцы сжимаются. Теперь должен произойти выход в реальность, как следствие смертельного воздействия, иначе мозг может вообразить самый настоящий болевой шок со всеми последствиями. Только самоубийца отключит предохранители дип-программы. Или дайвер. Мое изуродованное тело валяется на ладони монстра. Череп расплющен, один глаз смотрит в пыльное жаркое небо, другой в каменный ноготь. Ифрит громко, удовлетворенно хохочет. Потом кричит. «Ты, пришедший в облике волка, запомни его судьбу!» Ага, вот как он определил язык. Слышал наши разговоры. Однако ему не хватило ума понять, с кем имеет дело. Монстр снова каменеет. Я выжидаю еще секунду, потом встаю. тело медленно собирается воедино. Нормальный пользователь дип-технологии сейчас очнулся бы в реальности перед укоризненно верещащим компьютером. Учитывает ли сторожевая программа Алькабара существование дайвера? Монстр неподвижен. Я мертв. Давно мертв. Осторожно ступаю на волосяной мост. Да ты! Опять! Видимо, он реагирует именно на касание моста. Хрен редьки не слаще. Тот, кто не в твоей власти, отвечаю я. А в чьей же власти ты? Что-то новенькое. Аллаха, говорю наугад. На этот раз монстр прихлопывает меня свободной рукой, так что я частично перетекаю за края ладони, и назидательно произносит: не тебе вспоминать имя великого, вор!